І так говорить істинний і верний амінь. Крамену гутеребеду фрайдеш. Діти мої, кремен сорсфрама на гутеребеду штенія. І от нині собрав на це місто, ібо хочу утвердити стопи на моєм путі. Кремену гутеребеду фрайдеш. Ібо Дух Святой на цьому місці. І смотрит каждое серце. І як многие совратились з путей моїх, і ще слави человеческой. Кремену гутеребеду фрайдеш. Но рука милости простерта сегодня на это место, ибо желаю обновить внутренность каждого стоящего. Но посмотри, с каким сердцем пришел, кроме ноги теребеду фраудыш. Но так ныне говорит Господь, открой сердце свое, и я изолью на всякое жаждущее, я изолью на иссохшее, ибо я Бог и верный, вчера, сегодня и вовеки тот же, желающий обогащать церковь свою, желающий употреблять в силе своей. Но как нужна прилежность, как нужна прилежность в слове моем, ибо многие оставили тайную комнату, но говорю тебе, народ мой, возвратись и взыщи лица моего, в тайной комнате задвори дверь свою и взыщи лица моего, воззови, и я отвечу, ибо я Бог верный, возлюбивший любовью вечную тебя, так говорит Господь, аминь.